Глава 16. Забираю телефон и иду на второй этаж. Стучу в дверь. Никто не отвечает. Открываю. Захожу. Вот это задница. Вылупляюсь на распластавшуюся на всю кровать голую бабу. А почему ее должна выставлять я? Он же ее припер. Мог бы и выгнать сам. Эй! Стараюсь разбудить ее. «Доброе утро!» Широко улыбаюсь. «Вам пора вставать!» Та подрывается, прикрывается и глазеет на меня. Буфера у нее знатные, интересно, свои. Выглядят как-то странно, будто не настоящие. «Ты кто такая?» — шипит блондинка. «Я Елизавета, работаю тут, а вам пора домой!» Улыбаюсь. Не хочу ее спугнуть, если начальнику будет где пар спускать, может, станет меньше доставать. А Влад где? Владислав Васильевич соизволил на работу уехать. Кофе, завтрак будете? Да, медлит. Позавтракаю. Мне американо и овощной салат. Как скажете, улыбаюсь. Завтрак будет ждать вас в столовой. Ага. Незнакомка поглядывает на меня с недоверием. Ухожу на кухню и фыркаю. Самой противно от того, как лебезить приходится перед какой-то мымрой. Кто она такая? Подружка? Просто съемная девица? Да какая мне разница-то? Встряхиваю головой, пытаясь выбросить дурацкие мысли. Лезу в холодильник и достаю овощи, стараюсь аккуратно нарезать, чтобы красиво. Зеленью украшаю, маслицем оливковым поливаю, инструкцию к кофемашине достаю, читаю, как американо на этой бандуре сварганить. Вроде разобралась. Заливаю воду, кнопочки нажимаю, шипит. Ага, а вот и кофе. Беру поднос, ставлю салат, кофе, приборы, сахар, даже салфетницу нашла. Иду в столовую, сервирую стол, чтобы крале довольно осталось. Смотрится просто идеально. О, а вот и она спускается. Что-то выглядит так себе, щурится, рассматривая меня, и морщится. Ну, не вышла я рожей, что сделаешь? Не у всех же деньги есть кромсать свое лицо под стандарты красоты. Это что? Брезгливо тыкает в салат. Овощной салат? Недоумеваю. Отвратительно! Ты туда масло набухал, что ли? Кривится. Оливкового, подтверждаю. Убери и сделай нормальный салат. Простите, вздергиваю брови. А нормальный в вашем понимании это какой? Без масла и этой зелени жуткой. Кто вообще лук по утрам ест? Владислав Васильевич, выпаливаю. Он только вчера заказывал омлет с зеленью и слопал лук без проблем. «Еще скажи, что и масло тоже ест!» — качает головой. «Не знаю, еще не заказывал с маслом», — отвечаю честно. «Что бы ты делала без меня, бестолковая?» — грубит Фифа. «Еле сдерживаюсь, молчу. Влад — вегетарианец, как и я. Ты знаешь, кто такие вегетарианцы?» «Вроде да». Гляжу на нее и думаю, а она Владом не ошиблась? «Он не ест яйца!» Я случайно хрюкаю, а девушка злобно глядит на меня. Мясо, морепродукты и другие продукты животного происхождения, а еще жирную пищу, например, масло. Ясно, учту, спасибо. Тупица, бурчит девушка и нервно отодвигает тарелку. Ухожу и делаю новый салат. Этот сама съем, тем более позавтракать не успела, а живот уже просит. Возвращаюсь и ставлю перед ней свежую порцию. «Где Влад тебя отрыл? Ты вообще хоть что-то умеешь? За что он тебя держит?» Улыбаюсь, чтобы не врезать по ее накачанным губам. «Что за грымза невоспитанная?» «Вас что-то не устраивает? Переделать?» «Салат выглядит кошмарно. Но я вымоталась за бессонную ночь, так что, так уж и быть, съем его». Сверлит меня уничтожающим взглядом. «Кофе остыл», — двигает ко мне кружку. «Сделай новый». «Простите», — Не сдерживаюсь. Кофе кончился. Меня не предупреждали о гостях, так что еще не успела закупиться. Что за ужас? Ты мне грубишь? Звони Владу. Он, наверное, занят. Мне плевать, звони, верещит Краля. А сама не можешь? Щурюсь и достаю рабочий телефон. Набираю. Гудки. Долго. Что-то срочное? Нервно спрашивает шеф. Владислав Васильевич, простите, пожалуйста, меня попросили вам набрать. Дай ей трубку. Ой, слышу недовольство в голосе. Передаю телефон Мымре. Что начальник ей говорит, не знаю, а вот она разошлась. Владик, ты где эту уродину откопал? Она что попала, а не салат сделала. Представляешь, кофе остыл, а она отказывается готовить другой, говорит, что кончился. Смеется. У тебя. Бросает на меня очередной убийственный взгляд, пока слушает Влада. Хорошо, постараюсь. Целую. Но ты накажи ее, чтоб знала свое место. Ага, пока-пока. Возвращает мне телефон с таким недовольным лицом, губы уткой, брови кривит, из глаз искры. Да, боязно как-то отвечать после нее. Почему отказалась кофе готовить? Вкрадчиво спрашивает Владислав. Он кончился, поддерживаю легенду. Я еще не была в магазине. В кладовой есть еще, как и молоко в холодильнике там же. Но Лене знать об этом не обязательно. Хохочет в трубку. А? Удивляюсь. Вы сейчас пошутили? Сделай доброе дело, а я тебе опоздание прощу. Ждет чего-то. Какое? Сделай вид, что я ругаюсь, и выставь эту психованную только без скандала. Как прикажете, мой господин. Делаю многострадальное лицо, а Владислав ржет. «Простите, пожалуйста, в следующий раз я обязательно куплю достаточно кофе, чтобы хватило для всех ваших...» «Медлю. Особенных гостей». «Она тебя сожрет за эти слова!» — снова хохочет шеф и трубку кладет. Перевожу взгляд на девицу. «Кто еще здесь бывает?» — стальным голосом спрашивает. «Простите...» Конфиденциальная информация. Улыбаюсь. «Я второй раз спрашивать не буду», — подрывается с места. «Кто еще здесь бывает?» Хлопает ладошкой по столу ненормальная. «Вы это только что второй раз спросили?» Таращусь на нее. Вместо ответа эта психованная кидается на меня. Стартую с диким воплем. «Никита, помоги!» Несусь в сторону выхода, где кабинет с охраной.